вышли из дома, когда во всех окнах погас свет. И один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не зачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, смотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком. Есть сигареты и спички, бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спят, и мы здесь вдвоем. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.